Глава 12. Перемахнув через сетчатый забор, я приземлился на щебень. Камни шелестели под моими ногами, пока я бежал к стене фабрики. А бежал я быстро. И причиной моего ускорения стали 5 потрошителей, вылезших из разлома как раз в момент моего приземления. Красная чешуйчатая кожа блестела в рассветных лучах, шипы на голове и локтях, длинные зубы и когти, и охренеть, какая скорость! Я забежал за поворот, надеясь их разделить, но, увы, реальность оказалась более жестокой. За мной погнались 4. Убегать было бесполезно, твари быстро меня нагоняли, а я всего-то пробежал 50 метров от начала здания. Когда расстояние, разделяющее нас, сократилось до жалких 5 метров, я выхватил из инвентаря меч храмовника. «Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 50 из 140». Заклинание сорвалось с лезвия, распоров преследователей по диагонали. Тела свалились на щебень, залив его красным. При этом один из демонов выжил и продолжал ползти ко мне, используя последнюю уцелевшую руку. Удар мечом в глаз прервал его жизнь. «Получено 2954 опыта. Текущий опыт — 6119 из 66264. Поглощено 4 души. Свободные очки поглощенных душ — 117. «Отлично. Осталось найти последнего». Я пошел вдоль каменной стены фабрики. Кладка была старинная, местами осыпавшаяся. Часть окон выбита. Ветер напевает мелодию, посвященную разрухе и человеческому расточительству. Могли быть 1000 рабочих мест, вместо этого пустырь. Выглянул за угол. Демонов не видно. Только фиолетовый дым разлома. Обострил восприятие. Жирное энергетическое пятно было прямо напротив меня, за стеной. «Хреново прячешься! Выходи!» — сказал я, постучав эфесом меча по камню. И демон вышел. Очень эффектно, должен признать. Когтистая лапа пробила камень, разделив его на 10 мелких осколков, которые полетели в меня, как пули. Пришлось уклоняться. Следом за кулаком демона появился и он сам, разломав мешающую преграду. «Метка смерти. Потеряна 1 единица поглощенных душ. Осталось 116 душ». Стальной шип пробил колено пожирателя, но набранной скорости ему хватило, чтобы прыгнуть в мою сторону. Уклониться я не успел, зато наложить еще пару меток запросто. «Метка смерти. Метка смерти. Метка смерти. Потеряно 3 единицы поглощенных душ. Осталось 113 душ». 3 иглы прошили череп демона, и уже мертвая туша сбила меня с ног, протащив спиной по щебню. Зеленая слизь потекла мне на грудь, заполняя ноздри запахом металла. «Стасян, красава! Чисто сработано!» — послышался в голове насмешливый голос чертилы. «Помочь выбраться?» «Сам справлюсь». Кое-как выполз из-под трупа, выматерившись. Еще в разлом не зашел, а уже весь в кровище. Потрошитель воняет гнилью. В их семействе мыть явно не входит в список обязательных процедур. Надо чертило привлекать к сокращению численности его народа, а то этот дармоед без дела в татухе просиживает. Спрятавшись в руинах, я просидел около часа. За это время из портала больше никто не вылез. Зато вдали послышался вой сирен. Видимо, 5 убитых мной была не единственными выходцами из разлома. Но ничего, инквизиция разберется. Мое дело — закрыть разлом до того, как сюда нагрянет команда зачистки. Войдя в разлом, я прошагал через черную пустоту, лишенную звуков, покинув которую, ступил на сочную траву. Зрение вернулось, показав мне город, защищенный каменными стенами. А меня от города отделял отряд из 50 демонов. Рогатые озаботились выставить заслон от вторженцев. И сейчас эта толпа пялилась на меня, не сводя глаз. 2 десятка конников, если их животных можно назвать конями. Ездовые твари больше походили на пауков, мохнатые лапы, голова утоплена в туловище, рот ходит волной от перекатывания жвал. Нелепо улыбнувшись, я помахал отряду рукой в надежде, что примут за своего. Все же нас разделяли 200 метров. Но мой план был обречен на провал. Пауки сорвались с места, а их всадники подняли копья, цели в меня. Мазнув взглядом по местности, обнаружил густой лес в паре километров левее. Демоны стремительно сокращали дистанцию, а все, что я мог, так это улепетывать спиной назад, поливая их из карающей длани. «Метка смерти. Потеряно 31 единица поглощенных душ. Осталось 82 души». Стальные иглы вылетели из наручи одна за одной. Панцири пауков оказались довольно прочными, из-за чего приходилось целиться в глаза, что оказалось не самой простой задачей, особенно на бегу. В цель попадала хорошо, если каждая третья игла. Получено 5971 единица опыта. Пораженные пауки заплетались в ногах и падали кубарем, сминая под своим весом всадников. Когда десятый паук был застрелен, со стороны города прозвучал горн. Сука! Подняли тревогу. Отлично. Теперь загонят, как зайца, и прирежут. Доказательством моих мыслей стал ворох копий, выброшенных всадниками. Прыжок влево. Одно из копий задело бедро, а второе чиркнуло по плечу. Ничего страшного, просто порез. Надеюсь, копья были не отравлены. Всадники обнажили мечи и полетели мордами в чернозем. К их несчастью, я уже пристрелялся. Вешать метки смерти стало проще. Расстояние между нами просто не позволяло промазать. Получено 6476 опыта. Когда с основной угрозой было покончено, из татухи вылез чертила. «Как мы их уделали?» Демоненок пригрозил кулаком павшей коннице. «Ага. Особенно полезен был ты». «Я тебя морально поддерживал». «Это чувствовалось, спасибо. В следующий раз можешь еще и с воздуха поддержать. Пара залпов огнем была бы не лишней». «Тебе лишь бы критиковать. Кстати, пора валить». Чертила парил в 2 метрах над моей головой, любуясь на приближающихся бойцов. «Зачем? Там их 30 осталось. Все пешие. Пока добегут, я их перебью». «Это да. Но, судя по облаку пыли, из города едет еще много моих сородичей». «Так а какого хрена ты сразу не сказал?» «Так я же...» «Что там? Я же...» Уже не слышал, так как мои ноги выдавали лучшее, на что были способны. Ветер свистит в ушах, лес приближается, а чертила жалобно пищит позади. «Догоняй, помощник хренов!» Хвойный лес поглотил меня как раз, когда паучный, или паучий, отряд показался на пригорке. Мазнул по ним взглядом, насчитал около 100 бойцов. С этими точно не справлюсь. Чтобы убить предыдущих, я потратил 73 души, а поглотил всего 20, 18 из которых улетели в пользу демоненка. У меня осталось 47 душ, половину всадников перебью, если попаду с первого выстрела. И то не факт. Поэтому путь один. Будем прятаться. Я успел пробежать 100 метров, когда всадники прискакали к лесу. Спешившись, демоны ломанулись за мной. Радовал только, что лес был низкий и не позволял паукам рвануть по следу. Сотня рогатых растянулась широкой полосой, прочесывая чащу. Я спрятался за поваленным деревом. Между корней, поросших травой, был неплохой обзор. Чертила подлетел ко мне и хотел что-то сказать, но я дал понять жестом, что ему лучше бы заткнуться и спрятаться обратно в тату, что он и сделал. Начинало темнеть, это радовало. Демоны прислушивались, старались идти беззвучно, принюхивались. Уверен, они бы меня могли найти, если бы я не пропитался зловонием потрошителя. Расстояние между нами постепенно сокращалось, это нервировало. Осмотревшись, понял, что бежать некуда. Справа открытая поляна, а прямо и слева куча поваленных сухих деревьев. Любой шаг меня выдаст. Ладно, посмотрим, на что способен мой наруч. Всей линии, которой двигались демоны, я не видел. Но вот на 30 тварей вправо и влево обзор был отличный. Наложил метку смерти на демона, идущего в крайнем правом ряду, и выстрелил. Игла по дуге пролетела и врезалась в глазницу. Демон, сделав шаг вперед, рухнул мордой на сухую ветку, сполошив собратьев. Рогатые заметались из стороны в сторону, прячась за деревьями. Продвижение замедлилось. Получено 473 опыта. Правда, в гляделки играли недолго. По очереди они начали перебегать от дерева к дереву под прикрытием бойцов с короткими луками. Одного такого лучника я и приласкал смертельной меткой прямо в грудь. Охнув, он осел на землю. Получено 729 опыта. Демонов, находящихся слева от меня, я не трогал. Лупил только тех, кто был справа. Очередной одиночка ломанулся перебегать между деревьями и схлопотал иглу в шею. Упав на колени, он довольно долго булькал кровью, сбивая настрой собратьям. «Выходи! Мы прикончим тебя быстро! Если не сдашься, будем тебя пытать годами, срезая по куску кожу и смотря, как ты гниешь заживо!» Грубый бас донесся из-за дерева. «Пытать годами? Они правда верят, что я смогу так долго прожить?» «Пока я не видел ничего сверхъестественного, что не смогли бы вынести инквизиторы. В худшем случае побегаю по лесам пару дней, а там, глядишь, и инки нагрянут чистить этот рассадник рогатых». Смертельной меткой обозначил сухую ветку в 100 метров правее меня и выстрелил. Игла расщепила ее пополам, наделав шума. Напуганные демоны заорали: «Он там, я его вижу!» А через секунду из-за деревьев вышла тень. Подняв посох вверх, он выкрикнул какое-то заклинание. Сначала ничего не происходило, но постепенно становилось светлее и светлее. Подняв голову вверх, я увидел, как огненный булыжник со страшной скоростью несется с неба вниз. Врезаясь в кроны деревьев, он раскалывал их в щепки и очень скоро достиг точки, где хрустнула ветка. Ударившись о землю, камень взорвался огненными брызгами, поджигая все на десятки метров вокруг. Опа! А вот это уже впечатляет. Магия не самое частое явление в разломах. А мне, видимо, повезло. Демоны свернули левый фланг и перебросили на обыск только что уничтоженной территории. Я обрадовался тому, что так близок к спасению, но, увы, радость была недолгой. В лесной чаще послышался протяжный рев. Рогатые бросили все и рванули обратно в город. Повезло? Спустя 5 минут оказалось, что нет. Не повезло. Рев становился все ближе и походил на медвежий. Что там за косолапый, если его испугалась сотня долбанных демонов? Не став дожидаться ответа, я полез на соседнюю сосну. Дерево в обхват было целых 2 метра. Какой бы косолапый ни был, а такую громадину ему не свалить. Полезет наверх, вышибу глаза и добрый вечер. Я уже поднялся на высоту 5 метров, когда из чащи, ломая деревья, вывалилась машина смерти. Медведь мало походил на своих земных собратьев, разве что мордой. Клыки, торчащие из пасти, были величиной в 0,5 метра. Когти на лапах взрывали землю, как лезвие спарывает бумагу. Шерсть у твари отсутствовала, вместо этого все тело покрывало чешуйчатая кожа. Красные глаза зверя светили в темноте. Черная тень промчалась мимо моего укрытия, не пробежав 100 метров, принялась пожирать мертвых демонов. Я поблагодарил Солнцеликого за то, что додумался прошерстить 6, прежде чем демоны свалили. Уж этого-то ему должно хватить. Хруст перекусываемых костей гулом разносился по лесу. Чавканье и звон сминаемого металла. Зверюга без проблем пережевывала все, что ей досталось. Я начал нервничать, когда косолапый доел 6-й труп. Громко выдохнув воздух, зверь встал на задние лапы. В темноте было видно только его контур, подсвечиваемый догорающей травой от удара метеоритом и огоньки красных глаз, возвышающихся над землей. В высоту тварь была 6 метров, не меньше. Сердце ёкнуло в груди, а дыхание мое стало надрывным. Желание бежать захлестнуло сознание, но опыт подсказывал, что нужно сидеть на месте, и я сидел. Ровно до тех пор, пока зверюга не заревела, бросившись ко мне. В панике я накидывал метки смерти туда, где были его глаза. Медведь двигался рывками, из-за чего точно прицелиться не удавалось. Вылетевшие иглы ударялись о шкуру зверя и с лязгом отлетали в сторону. Запас душ таял на глазах. Мне потребовалось всего 2 секунды, чтобы понять бесполезность моих действий. А значит, надо, чтобы эта скотина стабилизировалась и не дергалась, как паралитик. Я полез выше. Медведь спустя 10 секунд присоединился ко мне. Сосна тряслась и раскачивалась из стороны в сторону. Лезть приходилось на ощупь, ощущая, как внизу смрадное дыхание вырывается из пасти зверя. Бросив взгляд на медведя, я увидел, как он рывками поднимается вверх. Косолапый ревел, как гудок паровоза, вгрызаясь длинными когтями в древесину. И чем дольше мы ползли, тем меньше шансов выжить я видел. Замерев на мгновение, я выпустил практически все оставшиеся метки смерти. Сталь отскакивала, искря от морды зверя, но одна игла все-таки потушила огонь в глазу медведя. Метка смерти. Потеряна 1 единица поглощенных душ. Осталось 7 душ. Косолапый заревел от накрывшей его волны боли и рухнул на землю. Высота была нешуточной, 20 метров. Но даже после такого падения он выжил. Тварь вскочила на лапы, и одинокий огонек, мелькая в ночи, побежал прочь. Фух, ни хрена не фух. Ревущая бестия набрала разгон и со всего размаха врезалась в дерево. Ветки качнуло так, что я едва не сорвался вниз. Меня спасло только то, что нарыч зацепился за ветку, стесав кусок кожи с кисти. Разбег увеличился, а удары становились все сильнее. Верхушка дерева обломилась и пролетела в нескольких сантиметрах от меня, приложив веткой по макушке. Перед глазами поплыло, а по виску потекла кровь. Получен урон 15 очков здоровья. Здоровье 85 из 100. Дерево надрывно стонало, моля медведя остановиться. Я был готов присоединиться к мольбе, но у меня еще оставалось орудие судного дня. Разящий клинок храмовника. Класс оружия. Тип — эпический. Особенности. Меч дарует владельцу возможность атаковать противника серпом ветра. Стоимость использования — 90 маны. Вес — 1 килограмм 300 грамм. После очередного удара подгадал момент и рубанул. Серп ветра. Внимание! Потеряно 90 единиц маны. Осталось маны 50 из 140. Промах. Тварь почувствовала опасность и отскочила за долю секунды до столкновения. «Чертила, мать твою, вылазь!» Из татуировки выплыл перепуганный демон. «Я?» «Нет, блин, я, жги его!» «Жечь Баргуна?» Неуверенно переспросил недодракон, хлопая крыльями. «Ты тупой? Огонь, мать твою!» рявкнул, указывая пальцем на красный глаз, прорезающий ночь для нового удара. Чертила соскользнул вниз и плюнул огнем в приближающуюся махину. Медведь с легкостью сместился влево, пропуская пламя мимо. Второй, третий, десятый плевок. Все мимо. Да какого хрена? Дерево с хрустом покосилось, завалившись в бок. «Чертила, да попади ты уже, наконец!» «Стащан, я стараюсь! Не сбивай!» Огрызнулся демон, выпуливая огненные шары один за другим. Но все в молоко. Все в округе уже горело. Пламя перебрасывалось с дерева на дерево, но вот долбанного медведя оно не трогало. Косолапый взрыл себе дорогу, очистив ее от всякой растительности, продолжая по ней движение к дереву и обратно. Пламя его даже не касалось, хотя было видно, что он его сторонится. Хрясь! Дерево наклонилось под 45 градусов. Чертила испуганно бросал на меня извиняющиеся взгляды, но извиняться было не за что. Он старался как мог. «Чертила! Рад был знакомству!» Ответом мне стал ликующий рев Баргуна, доносящийся снизу. Зверь отбегал от дерева, чтобы последним ударом свалить его на землю и полакомиться моей требухой. Надеюсь, он подавится. Медведь развернулся и загреб массивной лапой землю, срываясь с места. Оцепенение ужаса на секунду спало, с меня дав нормально мыслить. Точно! Горение! Горение позволяет поддерживать и усиливать уже существующий огонь. Цена использования — 2 единицы душ. Я использовал демонический навык, влив в него все имеющиеся души. Огонь внизу вспыхнул, усилившись 3 раза. От гула пламени заложило уши. Медведя нигде не было видно, и только по завихрениям пламени стало понятно, что тварь несется к дереву. Удар! Сосна с хрустом обламывается и падает на землю, все вокруг утопает в огне, раздается оглушительный рев. Рев пламени, рев Баргуна, треск ломающихся веток, мой вопль, наполненный победным протяжным «бля!». Зрение исчезает в потоке слез от дыма, попавшего в глаза, а через секунду из легких выбивает последний кислород.